أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، мы закончили говорить на предыдущей теме за столпы омовения и упомянули основные виды, основные столпы омовения. И как автор сказал, их шесть видов. То есть человеку, чтобы когда человек приходит и говорит, что требуется во время омовения, мы объяснили, что есть шесть толпов основных, чтобы человек сделал полноценное омовение. И четыре столпа – это без разногласий. Четыре столпа – это то, что пришло в аяте. Лицо, руки, голову и ноги. Это без разногласий, четыре эти столпа обязательно человек должен сделать. Однако, последующих других условий было разногласие, мы упомянули. И здесь хотелось бы еще дополнить то, что не упомянули, а это среди ученых маликитов сказали, то, что обязательно нужно протирать те части тела, которые ты омываешь рукой. То есть, по-другому скажем, если человек подошел к умывальнику, и открыл воду, и начал мыть свои руки, просто поливая водой на руки, но рукой не протирая. Ученые маликиты сказали, его омовение будет недействительно. То есть обязательно нужно, чтобы было протирание рукой, по одному из мнений. Однако другая сторона большинства ученых, и это более правильный, не обязательно протирать рукой. То есть если вода попала на часть тела, это достаточно. Если вода попала на часть тела, это достаточно. Это по мнению большинства ученых. И автор теперь переходит уже после того, как закончил основы омовения, переходит на шурут. То есть это условия. Они, какая разница между фурудами, обязанностями и условиями? Обязанности это бывают во время омовения, однако условия бывают до омовения. И теперь мы будем говорить то, что до омовения, что требуется до омовения. И автор говорит «Инкитау ма юджибу». Все то, что портит омовение. Например, вышли газы, или он сходил в туалет. Все то, что портит омовение. Второе, он говорит «Ния». Второе условие, это чтобы было «Ния». И автор поставил это как из условий до омовения. Вопрос ния, а это намерение. Нужно ли делать намерение или не нужно делать намерение, когда ты делаешь омовение? Мнение большинства ученых, они сказали, обязательно, чтобы было намерение у человека. Когда он начинает делать омовение, у него должно быть намерение. И здесь я... Ханафиты вышли с этого разногласия и сказали, не обязательно делать это намерение. То есть у ханафитов самое простое. У них настолько просто, что если человек идет по улице, и вдруг дождь пошел, и он намочился полностью с ног, с головы, и руки намочились, то у него омовение уже есть. Даже просто он ходил с кем-то по телефону, общался и настолько намочился, у него полноценное омовение уже есть. То есть у них вообще просто омовение. Или воду случайно упал, у тебя уже омовение есть. То есть у них суть, чтобы все те органы, которые нужно омыть, чтобы они, то вода попала. Было у тебя омовение, было ли у тебя поочередность, не было. Самая суть, потому что Всевышний Аллах упомянул эти четыре вещи, и они произошли. Потому что Аллах Куран не сказал, сделайте намерение. Первый довод, они сказали, Всевышний Аллах Куран не сказал, если вы стали на молитву, то сделайте как бы омовение. И Всевышний Аллах сказал, упомянул четыре вида. Это лицо, руки, ноги, голову. Но нигде не сказал в аяте, что нужно намерение сделать. Также Всевышний Аллах приказал, говорит, омыть. И мы омыли, говорит. Суть произошла. Также ханафиты из доводов привели то, что ни в одном хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда кого бы не учил, или кто бы из сахабов кого-то не учил, никто из них не говорил, сделай намерение. Также из доводов они сказали то, что из условий, чтобы человек перед намазом прикрыл свой аурат. Также из условий, чтобы ты устранил наджасу, если на твоей теле есть наджаса. И чтобы это все сделать, не нужно намерение. Точно так же и здесь не нужно делать намерение. Это из доводов ханафитов, то, что они сказали. И также, конечно, со стороны логики разума, когда они зашли в этот вопрос, они очень глубоко зашли. Ханафиты. Однако большинство ученых и автор продержались тому, то, что обязательно делать намерение, основываясь на тот хадис, который посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и для всех нас известный этот хадис «Иннама аль-а'мали бинният». Все дела по намерению. То есть, и потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, и ты будешь, то есть, как ты сделал намерение, то и ты получишь. И ученые говорят, если ты не сделал намерение, ты, значит, ничто не получил. А если ты сделал намерение, ты получил то, что сделал. И если ты сделал намерение сделать омовение, значит, у тебя будет омовение. А если ты ее не сделал намерение, значит, у тебя не будет омовения. Это один из доводов. Хадис достоверный. Второе. Они говорят, что касается Всевышний Аллах не упомянул в аяте за намерение. Однако хадис пояснил, пополнил. Хадис пополнил аят. А что касается то, что не нужно делать намерение, когда человек устраняет наджасу, ученые здесь отвечают в этом вопросе, в этом положении, то, что это дел оставления. А дел оставления не требуется намерения. Как человек оставил и не делает прелюбодеяние, человек не делает, не пьет спиртное. Он оставил, здесь намерение не требуется, чтобы это сделали. Поэтому точно так же в этом случае, то есть это неправильное будет сравнение, джумхур улема говорят. И следующее, как Ибн Рушд сказал, основная причина разногласий, нужно ли делать намерение перед омовением или не нужно делать, а это то, что это само омовение является ли чисто как поклонение, или это как та вещь, которую мы можем разумом своим понять. И большинство ученых сказало, это чисто отдельное поклонение, которое наш разум не может понять. И из доводов они сказали то, что если бы наш разум понимал бы, то могли бы этим самым брать и придумывать самим что-то еще, добавлять какие-то части органа, омывать. А мы видим, Всевышний Аллах описал конкретный вид поклонения, описал то, что есть протирание, есть омовение, голову протираем, другие части омываем. И это указывает то, что наш разум не может понять все это. Однако ханафиты сказали, это всего лишь причина, это всего лишь василя, та причина, к которой мы к сути идем, а это основа намаз. А омовение всего лишь причина. И поэтому, как человек вышел на джума и пошел пешком на джума, это поклонение, поклонение. Это причина, что ты сделал джума, причина. Разве твое поклонение не будет принято, если ты без намерения вышел? Нет, будет принято. Они точно так же и здесь сказали. И поэтому у ханафитов, как я уже сказал, если человек упал случайно в воду и намочил свои части тела, то у него омовение будет принято. Однако большинство ученых сказало, обязательно нужно сделать намерение перед омовением. И здесь очень важный момент, а это то, что человек, когда говорит намерение, чтобы у него было намерение, а не так, что человек просто подошел автоматически, как он обычно моет мыл. Нет, здесь непосредственно должно присутствовать в сердце, что ты делаешь намерение. Сейчас мы об этом будем говорить. Также здесь из вопросов. Если человек встал с зала и идет в ванную, чтобы сделать омовение, и он когда вставал со своего дивана, и у него было намерение сделать омовение, но когда он подошел к умывальнику, это намерение у него ушло, то ученые говорят, это разрешается. То есть небольшой промежуток отсутствовал в этот момент, отсутствовало у него намерение, но промежуток был небольшим. Поэтому в этом случае его омовение будет действительно. Дальше автор говорит «Валь ислям, валь акль» условие этого омовения, что был ислам и разум. «Вот тамиз», а это различие. То есть не 5-летний ребенок, а где-то 6-7-летний, который уже различает между поклонением и непоклонением. «Валь мал тагур аль мубах» и чтобы эта вода была чистая и мубах разрешенная. Значит, ворованную воду нельзя. Потом автор говорит «Ва изаля тума явна усуля». И все устранить, которое не позволите, то есть, скажем, если на руке у человека будет краска, она не позволяет попасть в воде на кожу. Валистинджа, аулистиджмар. И также нужно устранить наджасу. Это мы уже затронули подробно. Дальше автор говорит фания. Хуа касду рафу л-хадас. Ау касду ма таджибу леху тахара кассаля. Ва тавафу масаль мусаф. Значит, автор говорит ния. Что такое ния? Теперь вопрос человек задаст. Что такое намерение? Мы говорим о намерении. Что подразумевается по слову намерение? Ученые говорят, а это, чтобы у человека было намерение, чтобы он устранил свое оскверненное состояние. То есть устранение оскверненного состояния. Или намерение для обязательной молитвы. То есть, вернее, сделать обязательное омовение для обязательной молитвы. Или все то, что обязательно, как талав, то, что мы дальше пройдем. Потом автор говорит, а у касду матусан нуляху ка кра, ва викр, ва наум, ва рафу шак, ва гадад, ва калям мухаррам, ва джулюсу бимасрит, ва тадрис, ва ильм, ва акль. Значит, автор говорит, также можно намерение сделать нежелательную вещь. Как, например, если человек сделал намерение, чтобы прочитать Коран, или намерение, чтобы сделать зикр, или намерение, если человек был злым, чтобы погасить свое зло. То есть одно из хадисов, как пришло, то, что злость это от шайтана, а шайтан из огня, а вода потушает, тушит огонь. То есть, и этот ученый сказал, этот хадис слабый. Также, если человек пришел на требование знаний, это желательно сделать в этих случаях омовение. Потом автор говорит, «Фамата нава шей ан миндалик иртафа хадата». Если все то, что он намеревался после этого, его омовение как бы становится чистым, действительным. «Валя ядурру садку лисани бигарима нава, валя шаккуху финия». Значит, автор говорит, здесь как бы суть сама такова. Суть намерения, основная суть намерения, а это сердце. Если у человека было в сердце намерение, например, человек становился на намаз, и у него в сердце было, что он делает обязательно обеденный намаз. Однако, если язык сказал после обеденный намаз, то есть сердце одно, на языке другое, то куда мы возвращаемся, к языку или к сердцу? И, как я сказал, основа сердца. Поэтому мы будем смотреть то, что у него было в сердце, а не то, что у него на языке. «Валя шаккуху финия, ау фи фардин ба'да фираги кулли ибада». И после того, как если он закончил омовение, потом он будет сомневаться, сделал ли он намерение или не сделал. То есть у него есть сомнения после омовения, то автор говорит, здесь как бы нету проблем. Но если он 100% уверен, что намерения не было, то в этом случае ему нужно по-новому сделать омовение. «Ваиншакка фига филь асна». То есть, если он, однако он говорит, если он сомневается в намерении во время омовения, то он должен по-новому начать сделать омовение. Значит, здесь вопрос, после омовения или во время омовения автор различил. Дальше автор говорит, «Ваия», то есть, «сыфатую». Сифатуль Вуду, как омовение надо делать. То есть автор теперь же, после того, как мы подробно упомянули вопрос омовения, теперь же автор уже все собирает и нам дает общую раскладку, как надо делать омовение. Значит, автор говорит, «Вагия аньянвия сумма юсаммия». Значит, первым случаем человек должен сделать намерение, а потом тасмия сказать бисмилля. Значит, первое, когда человек к умывальнику подошел, он делает намерение, потом говорит «Бисмилля». «Вая василя кафей». И потом моет руки. «Фумма это мадмаду ваястанщику, фумма ягусиль ваджиху мин манабит ишаи рас аль муатад». Потом он говорит непосредственно моет рот и нос, и после лицо. Значит, а потом говорит... Значит, лицо, и он упоминает «мин манабит ишаар рас аль муатад». И лицо, он как бы указывает границы лица. То есть мы знаем, если у человека лысина есть, у него волос нету, то в этом случае где граница его лица, как он должен свое лицо помыть. И автор говорит, лицо учитывается там, где обычно растут волосы. Обычно где бывает, откуда начинают расти волосы, и оттуда будет у нас... И лицо. «Валя юджзю гасилю лахири шаир лихья, илля ан ля ясифа башара». И автор говорит, если у человека есть борода, и она настолько мала, что человек, который обращается с ним, разговаривает с ним, видит его кожу. то есть борода у него маленькая, то в этом случае ему нужно помыть до кожи. Но если у человека большая борода, то в этом случае достаточно сверху протереть. ثم يغسل يديهما مرفقي ولا يضر وسخ وسخ يسير تحت الظفر. И он говорит, и нужно потом уже помыть свои руки по локтей. Валя я дур васах, и не, нету проблем, если у него будет под ногтями немного грязь. Значит, есть вопрос, как бы, обязательно ли устранить грязь, которая под ногтями, мы уже упоминали, если немного там грязь есть, нету в этом проблем. То есть, амбини будет действительно. Сумма ямсаху джамию лзахир раасихи мин хадди лважх или маю сама кафар. Значит, автор потом говорит, и человек протирает свою голову. Значит, сначала головы до шеи. Значит, мы как сказали прежде, непосредственно голову, когда человек протирает, он должен полностью свою голову протереть, как это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пояснил. И если у человека длинные волосы, или, скажем, женский пол, волосы длинные, то в этом случае не обязательно до конца протирать волосы. В этом случае нужно протереть волосы на границе головы, там, где растут только волосы. А все то, что до плечей доходит, их не обязательно протирать. وَالْبَيَضُ فَوْقَ الْأُذُنَيْنِ مِنْ وَيُدْخِلُ سَبَّابَ تَيْ سِمَخَيْ أُذُنَيْ وَيَمْسَحُ بِيبْهَمَيْهِ ظَاهِرُهُمَا ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِمَا كَعْبَيْهِ وَهُمَا الْأَعْظِمَانَ النَّاتِئَانَ. Значит, автор потом говорит, и также непосредственно нужно протереть свои уши с внутренней стороны и внешней стороной, потом говорит, и потом помыть ноги, полностью омыть ноги. Значит, мы это все вопросы, в принципе, подробно уж разъясняли. Теперь автор говорит дальше, желательные вещи в омовении, то, что желательно, автор говорит, истихбалю кыбля, желательно направиться на кыблю, вассивак, также желательно использовать сивак, вагасуль кафейн фалясан, и также помыть раз руки, вальбада ату кабля гасуль вач бельмадмаду валистиншак, и также перед тем, как помыть лицо, сполоснуть рот и нос. وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِلْغَيْرِ صَائِمِ. И чтобы полноценно, полностью омыл их. وَالْمُبَالَغَةُ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ مُطْلَقًا. И также хорошенько омыть оставшиеся части тела. وَالزِّيَادَةُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ. И побольше воды брать, когда помоешь лицо. وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ. И тщательно помыть свою бороду. وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ. И также, как бы, между пальцами тоже омыть тщательно. وَأَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لِلْأُذُنَيْنِ. И когда мы протираем голову, протирать голову с одной водой, а когда уши протираешь, уже протираешь с другой отдельно водой, как мы упомянули, это по мнению большинства ученых. وَتَقْدِمُ الْيُمْنَى الْيُسْرَى. И начинать с правой стороны, то есть сначала правую руку, потом левую руку. Это желательно. Значит, если человек начал левую руку, потом правую руку, тоже не проблема. Или, скажем, одновременно две руки он тоже омыл, тоже не проблема. وَالْمُجَاوَزَةُ مَحَلِّ الْفَرْضِ. И здесь автор потом уже говорит в том, то, что произошло сильное разногласие. А это вопрос, желательно ли мыть больше, чем то, что обязательно. Если мы знаем, что обязательно помыть по локтям, то здесь можно ли мыть до плечей. Точно так же, если мы знаем, нужно омыть ногу до щиколоток, можно ли до колен мыть свою ногу? И точно так же свою голову протирать или лицо мыть до шеи. Значит, здесь об этом вопросе автор говорит, это желательно. И этот вопрос, вопрос желательности сказала большинство ученых. В этом вопросе большинство ученых сказало, это желательно. Однако вопрос, другая сторона ученых, а это маликиты, и также среди них шейх Ислам ибн Таймия, и ибн Каим, и многие современные ученые сказали, не желать, то есть не нужно этого делать. Нет желательности омывать больше, чем то, что приказано. Что касается большинства ученых в этом вопросе, они основу взяли хадис, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Инна уммати юдаавна йоман кияма гурран мухаджалина мин атари львуду». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, «Йоман кияма, Всевышний Аллах верующих, когда позовет, то есть мы будем отличаться от других людей, то, что у нас будет на лицах, белизна, то есть лица будет получать сверкать. فَمَنْ يَسَطَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّةَ فَلْيَفْعَلْ. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, и тот, кто сможет как бы побольше их омыть, пускай он сделает. Значит, получается, следы нашего омовения будут причиной того, что они будут сверкать йом аль-кияма. И получается отсюда, если они будут сверкать следы омовения, значит, лучше по большей части тела мыть, чтобы по большей части тела сверкали. Так получается достоверного хадиса. Однако, это мнение большинства ученых было, но меньшинство из шейх Ислам ибн Таймия ответили. Что касается хадиса посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, который мы сейчас зачитали, то первая часть, а это то, что следы будут сверкать, это одно. А что касается тот, кто сможет из вас побольше омыть, то эта часть недостоверна, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал. Эта часть уже сам Абу Гурайра, ради Аллаху Анху, сказал. Это его слова, а не слова пророка. Также, что касается общих доводов. Всевышний Аллах приказал, как омыть. Также посланник Аллаха, собственно, ни в каких хадисах не пришло, что он омывал больше, чем дозволено. Чем то, что приказал Всевышний Аллах. Нигде не пришло. Также ни от одного сахаба не пришло, что они так делали. Значит, получается, это было понимание Абу Гурайра. Это было понимание Абу Гурайра. И также ученые говорят, если мы скажем белизна лица, то здесь как бы на лице невозможно. То есть, если человек омоет больше, чем лицо, ему придется будет омыть голову. А голова это уже не лицо. И получится уже противоречие. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, хотел указать всего лишь на достоинство тех людей, которые делают омовение, а это достоинство верующих. Достоинство верующих. Поэтому более правильно того, что не нужно больше мыть, но если все же человек помыл с той стороны, чтобы взять как минимум обязанность, то в этом случае можно. Дальше автор говорит, «Вагосрату сания васариса». И желательно омыть 2 раза или 3 раза. И мы прежде упоминали, минимум человек во время омовения должен омыть свои части тела 1 раз. Но при условии, что в этом одном разе ты непосредственно обхватишь то, что обязал Всевышний Аллах омыть. Если ты должен омыть от локтя до конца пальцев, то в этом случае с одного раза, если ты хочешь ограничиться 1 разом, ты должен все эти части тела, всю эту часть, чтобы попала вода. И есть очень важно, чтобы халатности не было. То есть со всех сторон он должен посмотреть, что действительно попало. Потому что с одного раза это нелегко попасть. И как мы упомянули, что Маликит от имама Малика пришел то, что он сказал, нежелательно для простого человека, чтобы мыл только 1 раза. А ученому можно, потому что простой человек, у него в себя происходит халатность. Ученый с другой стороны уже подходит. У него это как раз таки отсутствует, то что он уже серьезно подходит. Поэтому Маликиты даже с этой стороны подошли так, то что это нежелательно простому человеку сказать, вот 1 раз омой и все. Поэтому человек должен максимально стараться, чтобы не проявлял небрежность. «Ва истисхабу зикру ния иль ахриль вуду». Автор говорит также, желательно, чтобы до конца омовения у тебя было ния, намерение, что ты делаешь омовение. Это желательно. То есть означает, во время омовения, если человек будет разговаривать, лучше этого не делать. То есть во время омовения лучше не разговаривать. То есть во время омовения думать о омовении. Это лучше всего. Но если все же человеку пришлось поговорить, то нет в этом проблем. وَالْإِتِيَانُ بِهَا عِنْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ. И он желательно, чтобы начинал омовение перед тем, как начинает мыть руки. وَالنُّطْقُ بِهَا سِرًا. И автор говорит, желательно произнести намерение про себя языком. То есть этот вопрос известный. Когда человек начинает делать намерение и шепчет что-то там про себя. То есть картинка известная. И ученые говорят, в этом вопросе, перед тем, как начнем говорить подробнее, то ученые говорят вначале, если человек громко произносит намерение, громко это говорит, то это единогласно нежелательно. То это единогласно нежелательно. Точно так же, Если человек ограничится только сердцем, то это достаточно. Теперь вопрос. Однако, если человек хочет шепотом про себя сказать, то есть, скажем, уточнить, или-или, можно ли или нет, то в этом вопросе автор говорит, это как бы желательно. В этом вопросе говорит желательно. И как Мардавый, рахимахуллах, упомянул в книге Инсаф, то, что мазхаб Ханабиля говорят то, что желательно про себя с шепотом сказать намерение. Будь это во время намаза, перед намазом стоишь, будь это во время омовения. Также желательно сказали шафииты. Также желательно сказали ханафиты. То есть мы увидим, большинство ученых сказало желательно. Также маликиты сказали, лучше этого не делать. Но они не сказали, что это нежелательно. Они сказали, лучше этого не делать. Однако шейх Ислам ибн Таймия, рахимахулла, и многие современные ученые сказали то, что это нельзя делать. Скажем, харам, они сказали, это бида, это намерение читать шепотом. Потому что нигде не пришло в хадисах, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, делал подобные намерения, подобные метнам. И здесь я хотелось бы сказать то, что мы видим, мы должны дать право этому мнению, то, что все четыре почти имама, все четыре имама, никто из них не сказал, что это беда. По крайней мере, все то, что я смог найти в книгах, нигде не встретил, что среди четырех имамов кто-то говорил в этом вопросе, что это беда. И здесь, в этом случае, есть мнение, что беда действительно, она очень сильная. В действительности, в доводах она сильная. Но, не входя в вопрос, что правильно, что неправильно, одно мы должны знать, то, что если хиляф такой большой, среди больших ученых есть, мы должны с уважением подходить. И мы не должны просто, как бы, скажем, когда видим, кто-то так подобное делает, смеяться над ним. Или говорить, что это вообще не мнение. Это будет неуважение тем ученым, которые сказали, что это желательно. То есть, я хочу подойти с той стороны, то, что мы часто видим, когда человек подобное делает, он чуть ли не отрубает полностью. И здесь мы должны быть внимательны. Дальше автор говорит: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Значит, после омовения желательно это дуа сделать. ما رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. Автор говорит, когда этот дуа прочитаешь, то есть во время чтения этого дуа, подними голову на небеса. То есть, хадис пришел за эту тему. Что касается этого дуа, это достоверный хадис. Что касается во время дуа поднимать голову вверх, то за этот хадис ученые сказали, что он слабый. Но, если же даже мы скажем, что это слабый хадис, есть другие общие доводы, где пришло, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, во время дуа поднимал свою голову вверх. И поэтому, если же человек с этой стороны сделает, то тоже не порицается. Как многие ученые на это упомянули. И потом автор говорит: وَأَنْ يَتَوَلَّ وُضُوءَهُ بِنَفْسِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَا. И чтобы человек сам делал омовение, чтобы ему никто не помогал. Это желательно. Но однако же, если человек ему будет поливать, нет в этом проблем, потому что множество хадисов пришло, чтобы посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям ему помогали во время омовения. И также, просто с какой стороны лучше этого не делать? С той стороны, что человек как бы не попросит никого, потому что мы знаем достоинство, когда человек никого ничто не просит. И здесь также хотелось бы, после того, как мы закончили общую суть, хотелось бы также еще дополнить то, что если человек помыл, сделал омовение, то ученые говорят, нету проблем, если он протерет, то есть если он протерет свои руки полотенцем. Также здесь я хотелось бы подметить то, что нежелательно больше, чем трех раз омывать части тела. Как пришел посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, научил бедуина, как делать омовение, и по три раза он ему показал. И после этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: и если ты добавишь больше, чем это, то ты будешь несправедлив. И поэтому ученые говорят, это как минимум нежелательно больше, чем трех раз делать омовение. И на этом, иншаллах, я думаю, мы остановимся. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.